безнадежно. Вычитание кончается нулем, сложение бесконечностью. Но и отступиться не выходит. С год назад я попал в Сербию. Об уровне балканской смури говорило и то обстоятельство, что в Белграде выпускали мои книги. Больше всего мне понравилась первая. Она вышла на двух алфавитах сразу. То, что о России, печаталось кириллицей, то, что про Америку, латиницей. Этот прием достаточно точно отвечал устройству моей жизни. Половина родным шрифтом, половина заграничным. Встреча с читателем начиналась с вопросов. Первым стал диссидент с бородой и ясным взглядом. «Есть ли Бог?» — спросил он. Я оглянулся, надеясь, что за спиной стоит тот, к кому обращаются. Но сзади была только стенка с реалистическим портретом окурка. «Видите ли?» — начал мямлить я. «Нет, не видим», — твердо сказал спрашивающий, когда мой ответ перевели буквально. «А вы?» «Почему я?» «Вам, русским, виднее?» Тут я понял, что влип. Колобок. Хлеб и зрелище. Сочинение русского кулинарного писателя Похлебкина — феномен отечественной литературы, не говоря уже о гастрономии. Этот очерк был написан до трагической гибели Вильяма Васильевича Похлебкина. Достаточно сказать, что одна похлебкинская книга о кухнях народов СССР, пережившая, кстати, сам СССР, сделала для возрождения национального самосознания больше, чем наш современник, а для дружбы народов больше, чем дружба народов. Я читаю Похлебкина более четверти века. Но только несколько лет назад мне довелось с ним познакомиться, и то заочно. Слишком велико расстояние между Нью-Йорком и его подмосковным Подольском. К тому же Вильям Васильевич, несмотря на миллионные тиражи своих книг, живет скудно, у него даже телефона нет. Этому обстоятельству я обязан нашей перепиской. Его письма неспешные, подробные, внимательные, учтивые. Отличает та же добротная литературная манера, которая подкупает в его кулинарной литературе. Последнее слово, пожалуй, требует пояснений. Дело в том, что я привык считать книги Похлебкина с приятно сухими, по-акмеистски неброскими названиями «Чай», «Все о пряностях», «Приправы» не только образцовыми кулинарными пособиями, но и отменной прозой. Как раз в этом не все отдают себе отчет. Обидно, несправедливо, но виноваты тут не автор и не его читатели, а отечественная словесность, не приспособленная для такого жанра, как кулинарная эссеистика. Вот что об этом пишет сам Похлебкин. У русской классики была своя вечная тема «Путей развития России», и здесь она достигла значительных идейно-художественных высот. Однако именно гражданственность нашей классики объясняет почти полное отсутствие в русской литературе XIX века кулинарного жанра, широко распространенного в литературах Западной Европы, где в области кулинарной художественной литературы были свои классики. Имена Бриаса Варена, автора «Физиологии вкуса», и Гримо де ля Рейнера, написавшего «Альманах гурманов», произносятся и почитаются до сих пор не только во Франции, но и во всей Западной Европе с не меньшим пиететом, чем имена Рассина и Мольера. Поскольку в России не было традиции той кулинарной художественной литературы, о которой говорит Похлебкин, то к гастрономической теме привыкли относиться со снисходительной иронией. И зря. «Здоровый человек с благородным складом ума, — сказал Теккерей, — наслаждается описанием хорошего обеда не меньше, чем самой трапезой». В этой связи вспоминается умершая несколько лет назад в преклонном возрасте писательница Фишер. В свое время строгий суровый критик, великий англо-американский поэт Оден, назвал ее лучшим прозаиком Соединенных Штатов. Эта оценка окончательно упрочила литературную славу автора, чьи произведения, казалось бы, имели лишь косвенное отношение к литературе. Фишер на протяжении 60 лет писала непревзойденные по остроумию, элегантности и красноречию кулинарные книги. Благодаря ее таланту кулинария в Америке присоединилась к общему хороводу муз. Фишер сумел убедить страну в том, что гастрономия входит в сферу изящных искусств. Кулинарную прозу — элегантный призрак съеденного обеда — не следует путать с обычными поваренными книгами. Хотя тут есть и рецепты, читают такие тексты для другого. Каждому блюду сопутствует свое настроение, каждый рецепт окрашен личным отношением, каждый обед описан в своем эмоциональном регистре. Такое сиборитство требует оправдания. Автору часто приходится защищаться от тех, кто считает, что он тратит литературный дар на пустяки и безделки. Та же Фишер стойко отстаивала от критиков свою тему —